Вы призвали некроманта. Том 4. Глава 1. Это должна была быть обычная миссия. Сначала ей сказали, что есть лишь один монстр, и тот всего 25 уровня, виверна, если быть точнее. Для мага ее уровня это не должно было стать проблемой. На деле же оказалось, что виверны, именно так, во множественном числе, это меньшая из проблем этого задания. Жители небольшого городка были вынуждены солгать, чтобы привести сюда мага, способного их спасти, но их ни в чем винить. Королевская семья далеко не всегда помогает обычным людям, если им это невыгодно, и, зачастую, чтобы выжить, люди частенько обманывают гильдии. Обычно это заканчивается большим штрафом, но, если за миссию взялся человек совестливый, он все-таки берется за выполнение миссии и умирает. Ведь разделение на ранги у заданий сделано не просто так. Мой ранг позволяет мне браться за миссии такого уровня, но, одна из немногих в гильдии Древа Жизни с официальным рангом S, только вот, даже людям нужного ранга не просто будет выполнить задание в одиночку, и потому они всегда ходят командами. А ей, кто на самом деле не может контролировать свою силу, это и вовсе не по силам. Что ей делать? Но разве могла она отказаться? Если она уйдет, то целый город будет стерт с лица земли огромной стаи виверн, а король и магический орден не пошевелится, пока это не будет вредить лично им. Что с тобой стало, отец? Неужели брат настолько тебя изменил? Выкинув мысли о прошлом, девочка пошла вперед. Нет, не в бой. Она не хотела драться и рисковать всем, но и бездействовать не могла. Простите, улыбнулась она. Мне, пожалуйста, на одного. Ао, девушка, вижу, вы хорошо ухаживаете за собой, улыбнулась престарелая женщина, владеющая самым известным сыном в городе Риадан. Хотите какие-нибудь дополнительные услуги? Спросила она, но получила отрицательный ответ. Нет, мне просто стандартные горячие источники. Хочу немного отдохнуть и расслабиться. Пусть она и не могла в полной мере пользоваться своими способностями, но она могла придумать, как существенно облегчить это испытание. И, в расслабленной и непринужденной обстановке ей думается гораздо лучше. По крайней мере, она надеялась, что это поможет. Вблизи города Риадан образовали свое гнездо стая виверн. Родственные существа драконов не обладают их силой, и зачастую молодые виверны не достигают 30 уровня. Но эта стая другая. Похоже, они эмигрировали из пустоши, и именно поэтому среди них затесались и старые виверны, которые достигли 30 уровня, и даже древние виверны, которые еще сильнее. Какой силой обладает альфа-стая, остается только гадать. Но не стоит надеяться, что он будет слабее древних. Нужно как-то уничтожать их по одному, и тогда у меня хватит сил. Как бы ей не хотелось просто сбежать, она не могла это сделать. Ах, какое блаженство, протянула она, смакуя каждый миг, проведенный в теплой воде. Хотелось забыться в этих ощущениях и не вспоминать о миссии, но она понимала, что нельзя. А потом послышался странный грохот, и проломив потолок, что-то упало прямо на нее. Красные глаза уставились на красавицу, и в этих глазах было что-то нечитаемое, что-то знакомое и невероятно темное, что-то похожее было и в глазах девушки. Прошла секунда, потом вторая. «Может, перестанешь меня лапать?» – спросил нахальный юноша, который сам же и упал на девушку. Путь в Атланию оказался на удивление простым. Нет, я умудрился потеряться и прийти в другой город, однако, все же добрался до нужного королевства, это определенно был успех. Я попал в город Риадан. Первым же делом я решил пойти в таверну и попытаться подслушать разговоры пьяниц. Подобные места всегда подходят для тех, кто хочет узнать последние новости. Пьяные люди не умеют держать язык за зубами и будут говорить, что думает народ и о разных компаниях, и о короле и его семье. Правда, для меня это не имело особой ценности, если, конечно, не считать, что я чемпион демонов и должен подчинять себе королевство людей. Больше всего я хотел узнать об гильдии Древа Жизни. Вроде, с ранговыми системами магов я разобрался. Если у гильдии авантюристов все было завязано на металлах, ну там, бронзовый, серебряный, золотой, то вот у магов этого королевства в ходу привычные латинские буквы, маги от Д-ранга и выше, вплоть до С-ранга. Кажись, С-ранговые считаются сильнейшими, но вроде они тоже могут сильно отличаться друг от друга. У меня только один вопрос: откуда в этом мире латинские буквы? Опять героя из других миров набедокурили? Таверну я нашел очень быстро, просто спросив первого прохожего. Заказав себе приличную гору еды, не сидеть же там как слабоумный и отказываться от возможности перекусить, я открыл для себя, что повар готовит просто восхитительно. Я много у кого ел, в том числе и в лучших заведениях разных королевств, и обычно еда меня не сильно радует, вкусно, но в меру. А вот еда этого повара действительно впечатляла. Поэтому, даже когда через полчаса я не узнал ничего полезного, это меня не сильно расстроило. Единственное, я уверился, что король козел, а некоторые маги, да и артаньяны, которые рискуют всем ради общего блага. Ведь ходили слухи о том, что недалеко от города есть сильные монстры, и некий берсеркер согласился их уничтожить, хотя до этого его обманули с рангом и описанием задания. Покинув таверну, я решил наведаться в горы, где, якобы, обитают эти самые монстры. Навык полета должен был облегчить мой путь, однако, принудительное отключение навыка. Йо, тихо выругался я, пока падал. Это было настолько неожиданно, что даже я не успел осознать, как уже почти упал. В последний момент я взял себя в руки и телекинезом подхватил все падающие части потолка. За себя я не беспокоился, даже если упаду с такой высоты, со мной ничего не будет. По крайней мере, я так думал. Ах, странный женский голос заставил меня вздрогнуть. А следом пришло осознание того, что я упал на девушку с бледно-желтыми глазами и пшеничного цвета волосами. Поправка, голую желтоглазую красавицу с пшеничными волосами. Почему-то по спине прошли мурашки. Дело было не столько в силе этой девушки, а она была очень сильна, сколько в самой ситуации. И почему вообще крылья отказали? Я смог бы понять, если бы это была обычная девушка, и я даже мог бы поверить, что это случайность, если бы не ее сила. И что мне сейчас делать? Ну ладно, сломаем шаблон. Может, перестанешь меня лапать? Спросил я. Она смотрела на меня, и почему-то от сломанного шаблона мне не становилось легче. Скорее даже наоборот, появилось чувство, будто я усложнил ситуацию. Интересно, с какого момента моя личная трагедия начала превращаться в комедию? Задался я вопросом. Стоит ли говорить, что ответа давать мне никто не собирался? Шаг в сторону, и удар огромной секирой прошел в миллиметре от меня. Эта девушка напала на меня. Быть может, я бы не испугался, если бы она не была почти голая, лишь полотенце скрывало ее тело. Но сама ситуация была такой, что нет-нет, да стрёмно. И на первой атаке все не закончилось. Она взмахнула этой махиной во второй раз, а затем и в третий. Ее молчаливые попытки меня убить выглядели немного странно. Ладно бы извращенцем назвала, тогда бы я спихнул это на шаблон гаремника и встречу с Цундере. Но нет, она сосредоточенно глядела на меня, будто прикидывая, с какой части тела начать сдирать шкуру. И, при этом, я чувствовал от нее реальную жажду крови. Взмах, еще один, и следом колющий удар. Это продолжалось с минуту, пока она, наконец, не поняла тщетность своих попыток, пока она пытается держать полотенце, которыми прикрылась, я банально быстрее. А отпустит, тогда, наверное, и мне придется стать серьезнее. Но не думаю, что она на это пойдет. Вздохнув, она решила перейти к переговорам. «Кто ты, и что ты здесь делаешь?» Без капли дружелюбия и доброты спросила она. «Может, все еще есть шанс спустить ситуацию на тормозах? Меня зовут Артур Блейк. Приятно познакомиться, леди». Постарался я быть максимально учтивым. «А как зовут вас?» Она несколько секунд молчала, но таки соизволила ответить. «Меня зовут Хелен Блейк», с неохотой сказала она. «О, у нас похожие фамилии. Что ж, Хелен, надеюсь, мы оба понимаем, что это была лишь случайность, и надеюсь, я не прослыву в Риадан извращенцем. Для меня это было действительно важно. Если Настя или Сара узнают, даже думать об этом не хочу. Я прекрасно понимаю, что в этом нет вашей вины», — ответила она, поиграв в руке своей секирой. «Почему у меня такое чувство, будто она прикидывает, сможет ли достать мое бедное тельце, если нападет неожиданно? Спасибо большое, я очень рад, что провалился именно в ваш дом», — улыбнувшись, сказал я, но поняв, насколько двусмысленно это прозвучало, добавил: «Эх, надеюсь, вы понимаете, что я не это хотел сказать. Это не мой дом, а общественная баня», — ответила она, еще сильнее прищурившись. Кажется, она начала подозревать во мне подглядывавшего извращенца. «У вас есть ко мне какое-либо дело?» Но она ничего не сказала по этому поводу, и пошли намеки, чтобы я ушел. Нет, я мог бы попытаться пофлиртовать, но явно не сразу после такого вот знакомства, тем более, я в этом не сказать, что хорош. В таком случае, простите, что потревожил. За крышу я возмещу ущерб владельцу бани. Не стоит об этом беспокоиться, я сама об этом позабочусь», все так же ледяным и очень вежливым голосом сказала она. Я хотел было поспорить на этот счет, но спустя пару жестких и холодных отказов, сдался и ушел. Пусть она и была относительно вежлива, но от этого-то на мне почему-то становилось только хуже. Очень надеюсь, что с ней встречаться мне больше не придется, иначе это будет неловко. И, что хуже, я буду в заведомо проигрышной позиции, к чему совсем не привык. Кое-как избежав кризиса, я оказался в не самом лучшем расположении духа, а потом мое настроение испортилось еще больше. После посещения этого города я зарекся летать в черте города, а также пытаться разрушить шаблоны. Все произошедшее в этом городе оставляло свой неприятный осадок. Но что было обиднее всего, так это неудача в уничтожении монстров. После знакомства с Хилин Блейк я продолжил свой путь в лес, но, к сожалению, поблизости никого не нашел. Если таинственные монстры и существуют, они хорошо спрятались. Раздосадованный я вернулся в город. Хотелось бы уже уйти, но для собственного спокойствия я решил убедиться, что это лишь слухи. Конечно же, я пошел собирать информацию старым способом, в таверну, и вовсе то, что я еще раз хотел попробовать той вкусной еды тут ни при чем. Там я и услышал о сборе сильных магов. Ходят слухи, что мэр ищет сильных магов в качестве помощников берсеркера. Того самого берсеркера, он же в порыве боя может и на своих напасть. Говорят, он всегда работает один, так почему сейчас ему нужна помощь? Черт его знает, может, проблема монстров оказалась еще более серьезной, чем мы думали. А может, берсеркер захотел еще больше народу поубивать. Надо валить из города. Если не монстры его разрушат, то уж берсеркер камня на камне не оставит. Это была важная информация, ведь этим можно было воспользоваться в своих целях. Не хотелось раскрывать свою отличную маскировку, поэтому, недолго думая, я вернулся в гильдию авантюристов и попросил там накалякать рекомендательное письмо. План был готов. Глава 2. Я направлялся в огромный особняк в центре города. Там проживал мэр, и именно через него я собирался примкнуть к команде этого берсеркера. Причин на то было две. Первая причина в том, что я не смог найти монстров один, и рыскать по всему свету в их поисках не было никакого желания. А вот вторая причина. Берсеркер, я слышал о нем в таверне. Он из гильдии Древа Жизни, обладает уникальной и невероятно могущественной силой, но, при этом, крайне яростный воин, что в порыве боя может ранить и своих напарников. Именно поэтому он всегда действует в одиночку. Один из немногих официальных S-ранговых гильдий Древа Жизни. И вот совпадение, именно в гильдии находится человек, способный помочь с ритуалом. Хотя я и не собираюсь слишком уж долго торчать в этой гильдии. Перед владениями мэра меня встретила парочка охранников, и, узнав о цели моего визита, пропустила без лишних слов. Может быть, это и было немного безответственно с их стороны, но даже в этой стране, где нет филиалов гильдии авантюристов, все еще ценятся оные. «Добрый день, мэр», — поприветствовал я его, и кивнул головой, вместо обычного поклона. Он внимательно осмотрел меня. Судя по всему, пусть и не очень сильный, но и мэр являлся бойцом, поэтому он мог почувствовать мою силу. Интересно, насколько сильным я ему кажусь? Рад видеть, что хоть кто-то отозвался на мою просьбу о помощи. И, надеюсь, ты уже знаешь, но я все же скажу, за это задание награды никакой не будет. И вообще, нельзя никому говорить, что ты взял это задание. Предупредил он меня. Я понятливо кивнул. Все запросы о помощи король отверг, сказал, что он провел расследование, и нет тут никаких монстров. После этого, с его подачи было запрещено принимать эту миссию. Ну и, конечно же, мэру запретили распространять слухи о монстрах, ибо это считалось наговором на короля. Поэтому мэр был вынужден пойти окольными путями, дать миссию в ранга, и надеяться, что кто сильный явится в город. По его словам, все более, казалось бы, уверенные варианты он уже опробовал, но ничего не сработало. После недолгого разговора с мэром, где он все мне объяснил, я протянул ему письмо. Вот как, уголки его губ приподнялись в улыбке. Похоже, в гильдии авантюристов высоко оценили ваши способности. Он взглянул в мои глаза. Простите, что усомнился в вашей силе. Если уж они вам доверяют, мне тем более следует проявить уважение, заявил он. Очень скоро берсеркер будет здесь. Конечно, я подожду, кивнул я. Но, если вы не против, я хотел бы расспросить об этих монстрах. Стал я серьезнее. Вчера я полностью проверил окрестности, но так и не наткнулся на следы той опасности, о которой вы говорили. Пусть я и не сказал этого вслух, но я был уверен в своих глазах. Благодаря глазам смерти я способен уловить мельчайшие отклонения от нормы и видеть на многие километры. Но даже с ними я ничего не заметил. Думаю, дело в умениях монстров. Послышался позади меня низкий голос, заставивший сильно напрячься. Я осторожно оглянулся. Это был человек примерно моего возраста. И от этого еще больше впечатляла его сила аура, которая исходила от него. Он был сильнее Рейнхарта. Намного, намного сильнее. Возможно, даже первосвященник ему не противник. Точно определить уровень силы этого таинственного юноши не смог даже я. Но внутри меня зародилась уверенность, что победить его без использования аватара у меня не выйдет. Даже с ним я оценивал бы свои шансы не слишком высоко, более точно сказать не могу, ибо ощущение его силы слишком расплывчато. Господин Наска, вскочил мэр, немного испуганно смотря на этого человека. Я нахмурился. Судя по одеждам этого человека, он из ордена, что контролирует магов по всей стране. Аскафон Ллойд, я так понимаю, посмотрел я в его глаза. Я был наслышан об этом волшебнике. Поскольку Атлания соседствует с Коралл, Зик много раз упоминал его. Сильнейший маг королевства. Один из немногих, кого опасаются демоны, Аскафон Ллойд. Однако, помимо информации от Зига, я также владел и информацией клана Риблас. И вот они знали его как главу клана Ллойд, одного из главных претендентов на титул короля демонов. Князь тьмы Аскафон Ллойд. Что такая шишка забыла в этом королевстве? Князья тьмы обычно не участвуют в походах на королевство. Им запретил сам Игниауэйт, принц демонов. Если он явился сюда вопреки его приказу, то тут должно быть что-то, что ему очень нужно. Вряд ли даже князь тьмы осмелится злить Игнию. Внешне этот Аскафон Ллойд был вполне симпатичным, пусть и с непривычными для этого королевства особенностями. Его волосы были седыми, будто полностью выцвели. Глаза блекло-желтые, и создавалось ощущение, будто они принадлежат мертвецу. И, что больше выделяло его внешность, это сильно загорелая кожа. Вот теперь мне действительно интересно это королевство. Я пришел сюда из-за слухов о монстрах, ответил он, внимательно смотря за нашей реакцией. Господин Наска, я, не волнуйтесь, мое дело, расследование. То, что вы ослушались королевского указа, меня не касается. Мэр присел, и похоже, за эти пару секунд он так заволновался, что уже даже стоять на ногах не мог. На моем же лице появилась ухмылка. Интересно, действительно ли князья тьмы такие сильные, как о них говорят? Хочу сразиться, но понимаю, что скорее всего, проиграю. Сейчас это тоска, часть совета. Официально совет магов и королевская семья независимы друг от друга. Первые управляют магами и издают магические законы, а вторые контролируют обычных людей. Только вот, невозможно, чтобы они не сотрудничали. Или совет не сильно доволен королем, или этот капитан не все договаривает. Впрочем, разумеется, второе. Вряд ли князь тьмы взаправду прислуживает людям. Задав мэру несколько вопросов, Аскафон Ллойд ушел, а я лишь больше убедился, что здесь он был вовсе не ради этого. Но надолго задуматься об этом я не успел. Вскоре появился берсеркер. Предо мной предстала девушка, красивая девушка. К счастью, на этот раз она была одета. Я даже не удивлен, кем еще мог быть такой сильный маг в этом городе. Мне оставалось только вздыхать, как, впрочем, и ей, когда она поняла, кто стоит рядом с мэром. Немного успокоившись, я попытался улыбнуться, но получилось немного фальшиво. Ну не мог берсеркер оказаться другой девушкой, если уж пол неизбежно определен. Проигнорировав меня, Хейлин прошла мимо и поздоровалась с мэром. К сожалению, мэр не заметил неловкости в нашем поведении. Позвольте вам представить, его зовут Артур Блейк. Он благородно вызвался вам помогать в грядущем нелегком испытании. Госпожа Блейк, представил меня мэр, а после понял, что у нас одинаковые фамилии, но не стал акцентировать на этом внимание. А это, Хейлин Блейк, также известная как маг С-ранга, берсеркер. Улыбнулся он уже мне. Она непроизвольно застегнула верхнюю пуговицу рубашки, еще больше скрывая свое тело. «Мы уже знакомы», — неловко улыбнулся я и почесал затылок. «Да, это же замечательно. Значит, вы хорошо сработаетесь, господа маги», — обрадовался он. «Ни я, ни берсеркер не были согласны с этим утверждением, но спорить не стали. Наши с ней обстоятельства других не касаются. Кстати, интересный факт, в этой стране всех, кто пользуется маной, называют магами, даже если это мечники, способные сражаться в ближнем бою. Глубоко вздохнув, я выкинул из сердца всю эту ненужную натянутость. «Ну подумаешь, случилось недоразумение, это не имеет значения». Улыбнувшись, я протянул ей руку. «Как бы там и было, я буду рад, если у нас все получится». Она несколько секунд удивленно смотрела на меня, после чего отвела взгляд, и что она при этом чувствовала, я понять так и не смог. «Я работаю одна», — тихо произнесла она, и, развернувшись, сделала несколько шагов. «Прошу вас, господин мэр, не стоит привлекать других магов. Именно ради этого я сюда пришла». Бросив свои последние слова, она удалилась, а мне оставалось смотреть ей в спину. Почему-то такое отношение не только задело меня, но и изрядно так разозлило. Но пойти за ней и поставить ее на место я не успел. Мэр схватил меня за руку и, извиняясь, улыбнулся. «Прошу, простите ее темперамент», — сказал он. «Эта девочка, я уже давно знаком с ней. Говорят, что во время боя она теряет контроль над собой и может ранить своих друзей. Именно поэтому она так ко всем холодна, боится, что ранит своих же товарищей». Я на секунду замолк, после чего посмотрел ей вслед. Вот значит, что это было в ее глазах. Недолго думая, я направился вслед за ней. Мне не стало жалко девушку, или стало, точно сказать сложно. Но раз уж мне все равно нужен кто-то из ее гильдии, я бы не прочь иметь ее в качестве друга. Поэтому я догнал ее и схватил за руку, а потом застыл. Ну и что дальше? В голове всплыл образ Рихана. Он уж точно не образец для подражания, но хотя бы с девушками разговаривать умеет. Наше знакомство не заладилось. Может, начнем сначала? Предложил я. Мое имя Артур, приятно познакомиться. Улыбнулся я и протянул руку. Она немного поколебалась, но все-таки пожала мою руку. Я Хелен Блейк. От вчерашней бойкой девчонки ничего не осталось. Она казалась растерянной и не знала, что делать. Это было так мило, что я даже простил ей попытки меня убить. Конечно, я не расслаблялся. Мало ли что психованная может придумать. Стараясь вести себя как можно более естественно, я предложил ей прогуляться. Она сначала отнекивалась, но, видя мою настойчивость, быстро сдалась. А берсеркер оказался весьма робким, если ты не свалился на нее голую, проломив потолок. Целый час я водил ее в разные уголки города. Пару раз она пыталась заикаться о необходимости заняться монстрами, но я был слишком настойчивым, и она сдавалась. Можно ли сказать, что я наладил отношения с ней? Я не уверен. Если бы она все время не переживала из-за монстров, я бы наверняка справился, но в ее понимании я просто тратил нужное для подготовки время. Поэтому я посмотрел в ее глаза и попытался передать ей всю свою уверенность. «Не волнуйся, Хелен, я помогу тебе. Уж не знаю, теряешь ли ты контроль над своими силами, или еще что, но обо мне можешь не переживать. Я сильный, очень сильный. В крайнем случае просто убегу», — пообещал я. «Да и силы стесняться не надо. Это ведь часть тебя, верно? Если другие не могут принять эту твою силу, проблема в их собственной слабости, а не в тебе». Берсеркер покраснела и отвернулась. «Что это с ней? Может, я ее разозлил таким высказыванием? Спасибо», — с чего-то вдруг поблагодарила она меня. «Никто и никогда мне такого не говорил». Она почему-то побежала вперед. Я уж думал, убежала, но нет, она рукой позвала меня. Неожиданно, но она решила показать мне одно удивительное место, которое обнаружила еще когда в прошлый раз выполняла задание в этом городе. Глава 3. Когда она была маленькой, она гордилась своей необычайной силой. Отец всегда хвалил ее за усердие и то, насколько она прилежно готовилась к своему будущему. А потом все изменилось. Изменился отец, появился брат, и с ней начали происходить странные вещи. С тех самых пор она ненавидела свою силу. Думала, что это проклятие. Она всегда будет одна. Сколько бы раз в гильдии не пытались ей помочь, ни у кого не вышло подавить преображение. Она калечила одного товарища за другим, пока не осталось больше никого, кто хотел бы вступить с ней в команду. Поэтому она никого не подпускала к себе и носила этот проклятый титул «Берсеркер», который она ненавидела. Чем больше проходило времени, тем больше она ощущала это одиночество, а потом уже смирилась. Смирилась не только с одиночеством, но и с прозвищем. Хелен нашла способ избежать потери контроля. Только когда она начинает выкладываться на полную, только тогда она начинает меняться. А значит, если она будет выполнять задания Сейвранга, ничего не произойдет. Это действительно было так. Но может быть, это эгоистично, но Хелен всегда чувствовала обиду, что все от нее отказались. Но она никого не винила. Она хотя бы могла смотреть на радость других и чувствовать удовлетворение из этого. А потом случилось это. Он свалился словно снег на голову. Причем, буквально, прямо через потолок упал. Сначала она растерялась, а потом частично потеряла контроль. Наверное, первое впечатление у Артура было не очень, но, справедливости ради, и он не понравился Хелен. По крайней мере, сначала. А потом он повел себя вполне достойно, старался не пялиться на ее тело, аккуратно уклонялся и не атаковал в ответ, и пытался решить все мирно. Конечно же она, маг С-ранга, не могла все это не заметить, но обида и злость быстро прошли, и осталось лишь смущение. Мысль о том, что кто-то видел ее голой, слегка подавляла, и поэтому Хелен искренне надеялась, что никогда больше не встретится с ним, и они забудут друг друга. У судьбы были другие планы на их жизнь. На следующий день он стал ее товарищем. Немного пообщавшись, Хелен поняла, если он минуту назад не лежал на голой тебе и не обвиняет в извращениях, то он кажется вполне себе милым и общительным парнем. И он красивый. Кто бы мог подумать, что человек, который ей сразу не понравился, один из немногих, кого она была бы не прочь избить, станет единственным, кто протянет ей руку помощи и скажет, что не будет винить ее, даже если она его ранит. В гильдии ее тоже никто не винил, но все боялись. Именно поэтому она была одинока, а он обещал, что с ним все будет в порядке. Вся обида и злость ушли, стоило ему только улыбнуться, а весь страх причинить другим боль исчез. Почему-то казалось, что на этот раз уж точно все получится, она сможет найти настоящего друга. Даже если они больше никогда не будут в одной команде, она могла бы считать его своим другом, если бы он и дальше к ней так относился. Так было с ней впервые, ведь все видели в ней берсеркера, а не Хелен Блейк. Но с ним не так, и это чувствуется, наверное, так, ведь по-другому она не могла объяснить разницу между его улыбкой и страхом остальных. Скоро у них будет бой с вивернами, и она боится ранить его. По завершению ужина после целого дня веселья, я решил расспросить Хелен о монстрах. Оказалось, она знает, где их логово, сколько их и насколько они сильны. Это было хорошо. Информация лишней не бывает. Хелен предлагала подготовиться и не лезть с наскоку. Судя по всему, даже придумала некое подобие плана. Но я просто отмахнулся. Но ведь это монстры ниже 40-го уровня. Разве нет? Уточнил я, на что Хелен неуверенно кивнула. Так в чем проблема? Ладно еще с 50-м уровнем возиться, но ведь виверны не способны дорасти до такого уровня. Значит, разобраться с ними будет совсем не проблема. Девушка смотрела на меня, будто я несу настоящий бред. Быть может, я бы даже уступил, если бы внезапно нам не сообщили, что огромная группа виверн направляется к городу. А значит, времени не было. Я не успела подготовиться, с ужасом в глазах сказала Хелен. Ой, да ладно, закатил я глаза. Пошли, на месте разберемся. Усилием воли воплотив крылья из доспеха, я воспарил в небо и уже оттуда направился вперед. Подожди, Артур. Как ни странно, Хелен, которая отстала на несколько секунд из-за шокирующих новостей, быстро меня нагнала. Она мало того, что имела навык полета, так еще и не отставала в скорости. Это впечатляет. Впрочем, я тоже не использовал покров молнии. Отлетев от города на достаточное расстояние, я остановился, готовясь принять бой. А рассчитывать, что бой будет легким, не приходилось. Я всегда думал, что драконы отличаются от виверн тем, что у первых крылья отделены от передних лап, в то время как у виверн передние лапы и являются крыльями. Отчасти это правда, эти виверны были такими. Но в этом мире и драконы могут иметь разные формы, как быть двулапыми, так и вовсе не иметь конечностей. Но если виверны – это обычные монстры, то вот драконы встречаются крайне редко, и все они уникальные и невероятно сильные. Впрочем, эти существа и правда были обычными вивернами, это можно определить по их ауре. Хелен сильно нервничала, и я ее отчасти понимал, даже меня напрягало такое количество монстров. Тем не менее, я оставался спокоен, хоть и был немного возбужден. Интересно, насколько сильнее станет моя армия, если я сожру их всех черным пламенем? Вот, они уже огромной армией почти в сотню тушек, летят на нас, но я пока только готовлюсь атаковать, потому что большинство из них почти не представляют для меня угрозы. Действительно серьезные противники, это старые и древние виверны. Первых среди этой сотни монстров было лишь с десяток, а вторых и вовсе всего два. Вот их-то и нужно уничтожить, а после, оставшиеся просто свалит в туман, наверное, Все-таки у виверн не бывает полноценного разума, в отличие от драконов. Повелителем стихии я возжег над собой несколько сгустков кроваво-красного пламени. Когда вкладываешь в стихию много энергии, больше, чем положено, она приобретает этот цвет. В каждое из них я вложил порядка 1000 единиц маны. На самом деле, это очень много для одного заклинания, но в моем случае мана не играет особой роли. Спасибо моей истинной сущности. Но это только начало. Одновременно с этим я создаю у себя в руках копье из молнии, тоже ставшей красной, поскольку вложил я более 10000 маны. Бросок знаменует начало боя. Копье поражает первую цель, и 6 шаров из красного огня настигают еще нескольких. Сразу 7 монстров оказываются мертвы. Мой стиль боя подразумевает, что у меня будет или очень много маны, или очень мало маны, третьего не дано, ибо экономить я не умею. Виверны летели на огромной скорости, и мне нужно было убить как можно больше за время, пока они до сюда не добрались. Создаю еще одно копье из красной молнии, но на этот раз трачу на него сразу 5000 маны. Целюсь в одного из первых, и бросаю копье. Сама виверна прекрасно видит летящее в нее заклинание, и уже уходит с траектории атаки, однако, я намеренно бросил копье так, чтобы от него смогли уклониться. Пролетев в самый центр, копье взрывается десятками меньших молний, каждая из которых поражает свою цель насмерть. Но это было последнее заклинание, которое я смог так просто использовать. Долетевшая до меня виверна концентрирует во рту пламя, и начинает дышать им. Достаю меч из ножен и одновременно с этим использую повелитель стихий, чтобы добавить своему мечу особые свойства льда. Стиль воды, третья ката, я выставил меч прямо, и сделал прямой удар, ледокол. Волна холода проморозила как пламя, так и голову виверны, мгновенно ту убив. «Ты настолько силен», — послышался женский голос. Пусть и с неохотой, но Хейлин тоже вступила в бой. Вот и посмотрим на берсеркера в деле. Она, кстати, еще ни одного не убила. Возвращаю свое внимание на виверн, и готовлюсь к бою. Холод – это самый эффективный элемент против огнедышащих виверн, поэтому буду и дальше использовать эту стихию. Стиль воды, четвертая ката. Перехватываю меч двумя руками, и делаю 2 быстрых взмаха в сторону противника. Перекресток. Крестообразный слэш разрезает не только одну виверну, но и всех, кто позади нее. Моментально создаю из пламени большой двуручный меч, и телекинезом выстреливаю им в следующего противника. Полет вверх, влево, взмах, вниз, влево, влево. Краем глаза замечаю странное поведение Хейлин, или точнее, полное отсутствие оного. Разве ее называют берсеркером, не потому что она впадает в безумие, но сейчас она была абсолютно спокойна, и единственная странность в ней, это улыбка полная презрения. Судя по уверенному взгляду, я бы даже сказал, слишком уверенному, я не чувствую в ней никаких признаков безумия. Очередная атака виверн заставила меня вернуть свое внимание на противников. На меня наконец обратила внимание одна из 2 древних виверн. Не нужно нервничать. Они все еще 30 уровня. Таким я не проиграю. Создаю с помощью отца мечей 2 кинжала за своей спиной и моментально перехватываю оружие телекинезом, чтобы начать обстрел летучей твари. Но моей целью была не прочная чешуя твари, ее так просто не пробить обычным оружием. Нет, мое оружие летит прямо в глаза виверны. Своей цели я добился, и смог ослепить монстра, и убежать на небольшое расстояние, а сама виверна начала рычать и виться в судорогах боли, давая мне столь нужные секунды для подготовки атаки. Создаю недалеко от себя золотой одноручный меч, лезвие которого достигает 20 метров, а рукоять 4, это оружие я поглотил в мире хаоса, когда разбирался с одним элитным противником. Через долю секунды, создаю еще один, похожий, но немного другой, серебряный, который я поглотил там же, убив брата первого. После, сразу хватаю оба меча телекинезом. Эта комбинация действительно страшная, так как, размер и сила оружия просто колоссальные, а пробивная способность вряд ли уступает моим сильнейшим атакам. Такие мечи будут вас спокойно резать, да, мои губы искривляются в оскале. Пора устроить мясорубку. Подлетаю к одной из обычных виверн, и первым же движением руки, которая через телекинез двигает огромным мечом, разрезаю ее. Точно так же я разрезаю следующую, что летела прямо ко мне, да они же просто ходячее мясо. Вижу недалеко от себя старую виверну, подлетаю к ней и наношу удар большим мечом в правой руке, однако этого монстра я не разрезал, а всего лишь оставил приличную рану, поэтому я решил его на время обезвредить, и отрубил крыло мечом в левой руке. Добить падающего дракона было несложно, но для этого пришлось использовать красное пламя. Почему-то, большинство виверн действительно были не просто слабыми, но и атаковали только раз в несколько секунд. По крайней мере, огненным дыханием пользовались они редко, а больше магической силы у них, похоже, и не было. Вообще, дальнейшее истребление виверн было довольно простым делом, особенно, если они были еще молодыми, но и старые виверны не занимали больше десятка секунд и нескольких техник. Хилин справлялась тоже на ура, использовать заклинания как я ей было нельзя, это у меня запаса маны бесконечно, а обычным людям приходится довольствоваться несколькими тысячами маны. Поэтому Хилин очень активно махала своей секирой, хорошо совмещая это с использованием маны для укрепления тела и оружия, а также взрывного повышения характеристик на один удар. Начало она не очень, но, похоже, разогналась. На самом деле, держалась Хилин куда увереннее, чем я думал. Она будто и не была берсерком, и иногда даже просто надменно ждала, пока новая партия самоубийц прилетит по ее голову. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока я не почувствовал сильную ауру. «Это еще что?» – нахмурился я. «Сильный. Я уже собирался вступить с ним в бой». Но вместо него еще несколько древних виверн летели в мою сторону. До этого момента я их не чувствовал. Так вот как ощущается их навык сокрытия, судя по тому, как Хилин смотрела в ту сторону. Она тоже была обеспокоена подкреплением монстров. Причем, все они, судя по всему, нацелились на меня одного. Это несправедливо. Со всеми справиться будет уже не так просто. Использовать миньонов? Нет. По возможности я хотел бы их скрыть. Немедля я использовал повелитель стихии и создал красное пламя, которое сожгло сразу двух древних виверн. Они не ожидали и, наверное, поэтому попались под огонь, ведь несмотря на мощь и эффекты, красное пламя имеет и ряд слабостей, первое из которых, оно не очень быстрое для охоты на таких резвых существ. В таком случае, придется достать мой сильнейший артефакт. Улучшенная черная катана достаточно легко резала чешую и плоть древних виверн, да и заклинания молнии и огня теперь были куда сильнее, и приходилось тратить куда меньше энергии. Учитывая, что древних и так было всего несколько, а старые теперь для меня были не большей проблемой, чем молодые, я быстро расправился с большей частью виверн. Не забывал я и о том, что хотя бы некоторых из них надо бы пожирать. Армию драконидов в любом случае не будет лишней среди моих войск. Почувствовав, что теперь я гораздо сильнее их, я снова отвлекся на Хилин. В то, что она не выкладывается на полную, я не верю. Уж больно уверенно она доминирует сразу над двумя древними вивернами. Почему-то меня беспокоило, что она не стала берсеркером, хотя мне радоваться надо. Такое чувство, что я чего-то не понимаю, и все оказалось куда сложнее, чем я думал. Вскоре все виверны кончились. Не успел я оглянуться, как их почти и не стало, только несколько слабаков, и все. И, похоже, главный босс все еще отказывается выходить. «Хилин, позаботься об оставшихся, я же пойду за главным боссом», — крикнул я девушке, и направился в сторону, где впервые почувствовал присутствие врага. Она бросила на меня странный взгляд, но я не успел услышать ее ответ. Если бы я не знал, что эта тварь тут, наверное, так никого и не нашел бы. Но он совершил ошибку на секунду, приоткрыв свою завесу, поэтому я был уверен, что смогу его найти. Ясновидение. Вот что хорошо в этом сосуде душ, возможность видеть энергию и ауру других, даже если он скрывается. И теперь, когда я уже разглядел его один раз, нашел, оскалился я, врезавшись прямо в огромную гору. Там, в этой горе, на глубине 50 метров пряталась здоровенная фигура, и я пробил себе путь прямо через гору, и врезался в здоровую морду. Как я и боялся, то, что предстало предо мной, это не виверна, это был, ах ты смертный, взревела огромная ящерица, обладающая немыслимой силой. Хотя нет, возможно, это когда-то и была ящерица, но сейчас это кости, оставшиеся от этой ящерицы. Дракон-лич, оскалился я, смотря на груду костей без плоти. А я уж гадал, как это старые и древние виверны, которые обычно всегда сами являются альфами стаи, вдруг объединились. Все драконы, по сказкам, бессмертны, но их можно убить. Просто, как и любое бессмертное существо подобного типа, они перерождаются через некоторое время. Впрочем, это лишь слухи, и от правды там только то, что некоторые драконы могут превратить себя в нежить и стать драконом-личом. Похоже, этот дракон обладал превосходными навыками в магии подчинения, Раз смог собрать вокруг себя целую армию виверн, как смеет смертный так говорить со мной, от мертвого слышу. Проворчал я, готовясь к бою. Его аура он определенно очень сильный. Сопоставим с демон-лордами. Интересно, смогу ли я победить этого дракона? Я убью тебя. Он начал концентрировать пламя во рту, а я в ответ активировал аватар духа. Мгновенно сократив дистанцию, я ударом кулака вбил его голову в землю. Лежать бояться, ухмыльнулся я. Драконы личи в потенциале могут быть сильнее живых драконов, но это работает только в том случае, если драконы отреклись от жизни ради силы. Если же дракон стал личим в попытке спастись, они куда слабее, ибо не выполнили все условия для превращения в высшую нежить, ну или так мне это объясняла учитель. Аркха. Дракон взревел и попытался использовать заклинание, но телепортация и взмах черной катаны рассекает половину тела дракона. Только вот, моя атака не помешала дракону закончить заклинание. «Черная молния!» – закричал он. «Это опасно, очень опасно!» Я чувствовал мурашки, которые пробежали по спине. Усилием воли я телепортировался за пределы горы и, похоже, успел в самые последние мгновения. Потому что я имел возможность наблюдать, как невероятно мощная молния спустилась на гору и буквально стерла в пыль большую ее часть. Вот она, сила ультимативного навыка дракона. Мне не впервой наблюдать за подобным. Думаю, одну жизнь Рейнхарта эта атака точно забрала бы, а значит я стал сильнее. Радужки моих глаз засияли, показывая, что я сконцентрировался на особенностях моих глаз. Пытаешься сбежать? Я улыбнулся. Несмотря на всю свою силу, ты действительно труслив. Подняв руку, я начал формировать в ней красную молнию. Но ты выбрал не ту цель, и потому умрешь. 500, 700, 1000, 1900, 2200, 3000, 4100, 5000. Молния в моей руке уже готова была взорваться от количества маны, что я в нее влил. Но я не остановился, пока не добил этот показатель до 10000. Драконоборец. Со всех сил я бросил копье в небо, и в мгновение ока оно настигло костяную тушу улетающего мертвого дракона. Вдалеке раздался взрыв. Я не мог слышать его, но я мог увидеть столб света, который достигал самих небес. Мощь моей атаки превосходила мощь его черной молнии более чем в два раза. Фух, стер я выступивший пот. Чем больше я пользуюсь своими способностями, тем лучше становлюсь. Мне даже полную мощь аватар темного короля активировать не пришлось. Впрочем, с полной мощью я наверняка убил бы Рейнхарта. Мне нужно было несколько секунд, чтобы восстановиться. А потом я побежал к дракону и с сожалением вздохнул. Чтобы наверняка убить его, я использовал слишком сильную атаку. И от него, если что-то и осталось, это молекулы. А ведь было бы так круто, если бы я смог получить себе еще одно S-ранговое существо в армию. Если бы знал, то использовал бы истинные глаза смерти. Главная проблема этих глаз – это невозможность последующего воскрешения убиенного. Все-таки, на то это и глаза смерти. Недолго думая, я полетел обратно, к тому месту, где оставил Хелен, и к своему удивлению нашел ее лежащей на земле. Нет, она не была ранена, а просто слишком сильно истощила свой резерв, из-за чего лишилась сознания. Ну и где великий берсеркер? Проворчал я, немного заинтересованный этой ее формой. А, ладно, раз все хорошо, пусть будет так. Подхватив девушку на манер мешка картошки, как принцессу я буду держать ее, если она вернется в сознание, я направился в город. Конечно же, я не забыл о трупах виверн. Черное пламя зажглось за моей спиной и начало пожирать всех мертвых монстров. Еще один день, и снова я сильнее, пусть и не намного. Тем не менее, я был рад и удивлен, что одна эта потасовка позволила мне поднять сразу несколько уровней. Сейчас мой статус выглядел так. Имя – Артур. Раса – Король душ. Уровень – 49. Мана. Класс – Некромант. Титулы. Незначительная аномалия. Шутер – Король некромантов. Неубиваемый – Королевский Казанова. Характеристики. Сила – 172. Ловкость – 194. Выносливость – 161, интеллект, 177, дух, 175, свободные очки характеристик, 0, навыки, духовные, аватар темного короля, преобразование души, активные, оружейный магазин, королевское право, меч полумесяца, телекинез, телепортация, антимагия, зачарование, пространственное искажение, время императора, пассивные, сбор душ, контроль, страх смерти, обратный отсчет, бесконечная выносливость, последний вздох, истинные глаза смерти. Но, к сожалению, Никаких навыков или дополнительных преимуществ мне это не принесло. Скорее наоборот, теперь уровень будет еще тяжелее прокачивать. Мне оставалось только вздыхать. Глава 4. К моменту, когда Хейлин проснулась, я уже завтракал на нижнем этаже. Поскольку я понятия не имел, где именно остановилась волшебница, я снял для нас номера в гостинице и положил ее отдыхать. К моему удивлению, после сильнейшего магического истощения она достаточно быстро оправилась. Уже на следующее утро была бодрячком. «Доброго утра!» – улыбнулся я красавице, пока она удивленно смотрела на меня. «Как спалось?» – восстановила силы. Она несколько секунд хлопала глазами, после чего немного задумчиво склонила голову. «Ты цел, я тебя не ранила», – констатировала она факт. «Почему-то мне стало неловко. Такое чувство, будто я провинился». «Да», – кивнул я. «Когда я уходил, не было похоже, что ты потеряла над собой контроль, а когда вернулся, ты уже валялась без сознания, так что увидеть твой знаменитый режим берсерка мне не довелось», — признался я. Судя по взгляду, у нее было много чего, что она хотела бы мне сказать, и далеко не все из этого было цензурным, но вместо этого она чуть смущенно опустила взгляд. «Спасибо», — неизвестно за что поблагодарила она. «Кстати, ты молодец», — решил я ее похвалить. «Хорошо постаралась и справилась со своим заданием», — признал я, но в ответ на мой комплимент она бросила на меня странный взгляд. «Молодец, я, и это после всего, что сделал ты», — воскликнула она. «Да ты вспомни, что там устроил. Мне от силы четвертая часть монстров досталась», — то ли восхищалась, то ли выражала свое возмущение Хейлин. «Да, по сравнению с моими ее успехи блекнут, но то я, сравнивать обычных людей со мной не слишком честно. Для человека она справилась куда лучше, чем я думал». «Ерунда же», — отмахнулся я. «Прибить сотню виверн, каждый так может», — улыбаясь, произнес я. «Интересно, кто же для тебя каждый?» — проворчала она. «Древние виверны, которым больше тысячи лет, не просто так доживают до таких возрастов». Я почесал затылок. «Еще никто и никогда так не реагировал на мою силу. Приятно, черт возьми. Теперь я чувствую, что последние месяцы моей жизни прошли не без пользы. Как бы там ни было, задание завершено». Расслабленно потянулся я. «Что будешь делать дальше?» — спросил я. Хейлин ненадолго задумалась, и так забавно коснулась своего подбородка, что я сразу вспомнил Кайлу и ее привычку так делать. «Раз все кончено, я, наверное, вернусь домой», — сказала она, после чего, ненадолго замолчав, осторожно посмотрела на меня. «А ты, что ты будешь делать?» Я не стал говорить, что направляюсь в город Атлас, чтобы вступить в гильдию Древа Жизни. Вместо этого я пошел немного по другому пути. «Даже не знаю», — повторил я ее жест и коснулся своего подбородка. «Если быть совсем уж честным, у меня нет как такового плана. Все, чего я хочу, — стать сильнее. Ну а куда меня приведет моя цель, этого я не знаю». «Сильнее, чем сейчас?» — удивилась девушка. «Ты же и так очень силен». «Тем не менее, есть и типы посильнее», — вздохнул я. Девушка нахмурилась. «И кто же это?» — поинтересовалась она. «Да есть один белобрысый, но ты вряд ли о нем слышала». Она несколько секунд смотрела на меня, после чего ненадолго задумалась, а потом ее глаза засияли, и она воодушевленно затараторила. «Если тебе без разницы, что делать, может, вступишь в нашу гильдию? Именно этого я и хотел. В их гильдии я почти никого не знаю, да и надо выяснить, кто может помочь с ритуалом. И еще непонятно, как этот человек отреагирует, если узнает о Присцилле». «Вашу гильдию?» — сыграл я удивление. «Древо Жизни. Самая сильная гильдия королевства. И самая лучшая. У нас очень много сильных магов, а наш мастер является архимагом. Архимаги вроде так называются 10 самых сильных магов королевства. Да, впечатляет. Вот об этом я не знал». Судя по всему, она учла мое желание и выставила все так, что мне выгодно становиться частью этой гильдии. Даже назвала гильдию сильнейшей, хотя это достаточно спорное утверждение. «Архимагом?» — прищурился я. «И что, он действительно сильный?» «Он очень сильный. Я никогда не видела никого сильнее. И он очень добрый и готов помочь всем». Я ненадолго задумался. В общем-то, все пришло к ожидаемому результату, и она пригласила меня в гильдию. Но теперь мне хотелось расспросить о гильдии подробно. «А меня точно примут в гильдию?» — на всякий случай спросил я. «Конечно», — улыбнулась она. «В гильдию принимают любого, кто получил приглашение от того, кто уже в гильдии. У нас нет строгих правил», — пояснила она. «Это что за идиотизм?» — Неужели в гильдию Древа Жизни так просто заслать шпиона, и сколько же тогда там шпионов? Просто немыслимая глупость. Но сейчас это было мне на руку. Я был бы дураком, если бы отказался. Решил я поддаться ее напору. Судя по взгляду девушки, она была очень рада. Я бы даже сказал, слишком рада. Пока я склонялся к тому, что нужно быть просто осторожным. На этом и порешали. Мне нужно было готовиться к отъезду. Город Атлас был достаточно далеко от Риадана. Если быть точнее, их разделяла половина королевства. Но, к моему удивлению, топать туда несколько недель не пришлось. Это же, да, порталы. Никогда такие не видел, удивилась Хелен. Видел, но только в фэнтези-историях. Впрочем, должен сказать, удобная вещь. Но каждая страна может похвастаться чем-то уникальным. Например, королевство Ром может создать защитный барьер, а королевство Коралл сокрыть всю поступающую и вытекающую информацию. Значит, в Атлании есть порталы, и это круто. Действительно полезная особенность. Правда, сами порталы не переносили в другое королевство за считанные минуты. Они создавали своеобразный коридор, через который перемещались капсулы. То есть, этакие магические поезда. Думаю, за день уже будем там. Заодно будет время немного отдохнуть, сообщила мне Хелен. Да, обрадовался я. Это значит, я смогу не потеряться и перемещаться прямо. Как же здорово. Билет в портал стоил копейки. Уж я мог себе позволить. Правда, купить билет мне так и не позволили. Хелен купила билеты нам двоим, даже не став слушать мои аргументы. И это с учетом, что она отдала большую часть вознаграждения за выполненную миссию мне, со словами, что это я убил большинство монстров. Так мы и сели в просторную капсулу. Тут были все условия, начиная с своеобразного бара и заканчивая кухней. Но в целом атмосфера поезда сохранилась даже больше, чем я думал. Как же хорошо. Радовалась девушка напротив меня, обняв подушку и забавно дергая ножками. «Я вижу, ты выглядишь счастливой», — заметил я. Только девушка не сразу ответила и чуть смущенно опустила взгляд. «Ну, я еще никогда ни с кем не делила капсулу, ведь обычно выполняла задание одна. Вот и волнуюсь», — тихо сказала она, растеряв весь свой энтузиазм. Разговоры по душам перед сном, споры о том, кто на какой койке будет спать и всякое такое. Понял я, на что она надеется. «Ну да», — я ухмыльнулся. «Чур койка сверху моя». «Нет». «Значит, она всегда чувствовала себя одиноко. Теперь я отчасти понимаю, почему она себя так вела, и вовсе ничего не задумала, и не хотела сделать пакость». «Хелен», — я посмотрел на нее, но так и не вышел из боевой стойки, и решимость защищать мое верхнее место ничуть не угасла. «Я не то, чтобы хорошо умею дружить, но я постараюсь. Поэтому, не вини меня, если я не все буду понимать, хорошо?» Ее глаза удивленно расширились. «Я...» Похоже, она не находила, что сказать, и в уголках ее глаз проявились слезинки, но она быстро опомнилась и улыбнулась. «Взаимно, Артур. В глубине души я понимал, что это неправильно, привязываться к человеку, которого знаешь лишь пару дней, но я всегда был таким. Да и, будем честны, нет ничего милее, чем улыбка несчастной женщины». Атлас был одним из самых больших и развитых городов королевства Атлания, уступая лишь столице и парочке других гигантов. Поэтому городу можно было смело дать развитие 16 века, если не больше. Тут был и свет, или точнее его аналог из магических артефактов, и даже вода в каждом доме с отдельной ванной. Так что назвать этот мир совсем уж средневековым было неправильно. Здание гильдии Древа Жизни находилось почти в самом центре города, поскольку Древо Жизни было самой крупной и могущественной из гильдии этого города. И здание было соответствующим, трехэтажное, каменное, к которой вела отдельная дорога, с вывеской неумело нарисованного древа. «Это и есть та самая гильдия, как-то не впечатляет». Хелен благородно открыла для меня двери из деревянных реек. «Прошу, проходи», — улыбнулась она, — «и добро пожаловать в гильдию Древа Жизни». Глубоко вздохнув, я немного набрался решимости и сделал первый шаг, а потом резко ушел в сторону прямо там, где стоял я. Секундой ранее пролетел стул. «Что ты сказал?» — рявкнул мужчина с грубым голосом. «А у тебя со слухом проблемы, старик?» — ответил ему ничуть не менее вежливый мужчина. «Я сказал, что Вайлет круче сами. Я уж думал, мне послышалось. Но раз ты настолько идиот, думаю, мне нужно вправить тебе мозги. Ну попробуй». Не знаю, в чем причина, но прямо на моих глазах началась драка. И не просто драка, а полноценный мордобой, в котором участвовали не только та парочка, что поссорилась, но и остальные. Уверен, некоторых из них вовсе не волновало, ради чего они сражаются. Тут скорее драка ради драки. Пребывая в легком состоянии шока, я посмотрел на Хелен, но девушка, похоже, совсем не обращала внимания на эту сюрреалистичную сцену. Она просто улыбалась, аккуратно обходила все точки, где драка была особенно жесткая, и шла в сторону стойки, где у девушки подергивались знакомые кроличьи ушки. «Их никто не собирается останавливать?» — с неверием спросил я, уклоняясь от очередного предмета интерьера, что тут летели во все стороны. «Нет, я, конечно, понимаю, тут не аристократический бал, где собрались сливки общества, но не настолько же, и в очередной раз на меня не обратили никакого внимания. Но теперь я хотя бы понимаю, что гости в гильдиях не редкость, из-за чего слишком большого внимания никто не удостаивается». «О, Хелен, вернулась», — улыбнулась красивая девушка, стоящая за стойкой регистрации. «Фавны в этом королевстве редкость. Тем не менее, почему-то она в эту картину вписывалась идеально. Как-то мне сразу захотелось сбежать». «Да, миссия выполнена», — кивнула девушка. «Как все прошло? Надеюсь, без лишних проблем, все хорошо. Теперь я отчасти осознаю, насколько Хелен необщительна. Ей даже тяжело было рассказать, как все случилось на самом деле, и она предпочла сказать, что ничего не случилось. Но это ее выбор, поэтому я не стал раскрывать правду, а то вдруг она скрыла это не по такой банальной причине, а это, моя подруга попыталась меня представить, но девушка с кроличьими ушками отмахнулась. Не стоит, мы с ним уже давно знакомы. Правда ведь, Арти?» Улыбнулась она. По спине пробежали мурашки. «Пирарк, женщина, что обучала меня основам магии и антимагии. Учитель, от которого я сбежал. Правда?» Удивилась Хелен. «Ага», чуть напряженно улыбнулся я. «Да давно не виделись, ушастая. Поверить не могу, что ты осмелился прийти ко мне. Надеюсь, уже приготовил себе гроб и написал завещание?» Поинтересовалась она. «Ну, без боя не сдамся», предупредил ее я. «Не уверен, что у меня есть хоть какие-то шансы в сражении с ней. Он спас мне жизнь, не надо его убивать», — вмешалась Хелен, которая не поняла наших взаимоотношений. «Вот оно что», — ненадолго задумавшись, она что-то решила и улыбнулась мне. «Ладно, я прощу тебя, если вступишь в мою гильдию», — сказала она. «Я, конечно, планировал вступить туда, однако, как-то резко передумал. Она явно подготовила для меня жестокую месть». «Ну, давай для начала все обсудим», — предложил я. «Ня, ты точно вступишь в мою гильдию, у тебя нет выбора», — садистки улыбнулась она. «Уверена, мои новые ученики будут очень рады», — добавила она. «У нее теперь новые ученики, так-то я рад, просто что же это за бедняжки такие, я как никто знаю, насколько она плохой человек, то есть фавн». «Ну, тогда у меня вопрос», — посмотрел я в глаза, как теперь стало ясно, мастера гильдии. «Их никто не собирается останавливать», — указал я на дерущихся парней и даже девушек. «А ведь действительно, надо бы», — согласилась она, после чего обратилась к остальным. «Юноши и девушки, прошу, успокойтесь», — сказала она. «Давайте не будем сильно пугать новенького. Сначала мне показалось, что это немного странно, никто не услышит ее голос среди такого шума, но лучше бы они услышали. Я почувствовал невероятно сильное давление, которое придавливало меня к земле. Мои характеристики позволили бы мне устоять на ногах, но, если бы не телекинез, я сломал бы пол и провалился под него. Стоит ли говорить, что остальные не обладали такой магической защитой и не смогли избежать участи воткнуться носом в пол? Даже Хелен, которая обладала выдающимися характеристиками и уровне выше 40-го, разделила их судьбу. Из всех в гильдии только я и учитель стояли на ногах. Если уж мастер такая, то неудивительно, что и остальные те еще фрукты. Пришла мне мысль в голову. Почему-то я не такого ожидал от этой гильдии. Пока Древо Жизни производил совершенно не такое впечатление, как Темный Феникс, и больше всего отличались главы гильдии. Впрочем, чего-то большего от Перры ждать не следовало. Она ведь чокнутая, и я говорю это со всей ответственностью и уважением. Судя по взгляду учителя, которая поняла, что я без особых проблем выдержал ее давление, она была сильно удивлена моей магической стойкости. И то верно, мы ведь полгода не виделись. С тех пор я стал куда сильнее. Перра одобрительно улыбнулась. «Я скучала, гаденыш», — тихо произнесла она, и вряд ли другие ее услышали. Я немного заторможенно кивнул. «Ура!» — бросилась Хелен обнимать меня. «Артур, мы теперь в одной гильдии». Ее искренность подкупала, отчего я не смог оттолкнуть девушку. Давление со всех остальных также исчезло, и сейчас они сосредоточенно смотрели на нас с берсеркером, и, судя по выражению их лиц, не верили, что такое может происходить. «Для начала, Артур Блейк, объясню несколько правил», — сказала Пира, возвращаясь на свое место. «Во-первых, в гильдии Древа Жизни получить S-ранг очень сложно. Даже если ты очень сильный и был S-ранговым в другой гильдии, пока ты не пройдешь испытание нашей гильдии, можешь даже не надеяться получить S-ранг», — заявила она. «Во-вторых, наша гильдия — это наша семья, и мы гордимся своей семьей». С этими словами она достала небольшой медальон размером с ладонь, где нарисовано точно такое же неаккуратное дерево, как и на вывеске этого здания. Поэтому носи этот символ с гордостью, и никогда не сомневайся, что каждый, кто носит такой же медальон, тебе поможет. Я взял медальон, и она продолжила. И в-третьих, она серьезно посмотрела в мои глаза. Наша гильдия названа в честь великого древа жизни, которое символизирует бессмертие. А бессмертие в улыбках, которые дарит человек. Так устроим же вечеринку в честь нового бессмертного. Уа-а-а! Со всех сторон послышался рев одобрения. Я, быть может, даже обрадовался бы, но тут все было так, будто только-только свадьбу отмечали, и от того, что это назвали вечеринкой, почти ничего не изменилось. Кажется, я начинаю немного понимать, в какое место я попал. Дурдом, психбольница, клиника душевнобольных, как угодно назови, суть места не изменится. Может, идти сюда было ошибкой? По крайней мере, теперь я в этом совсем не уверен. Вскоре началась еще одна драка, которая лишь усилила мои сомнения. Мне еще не поздно сбежать. Глава 5. Вечеринка продолжалась и даже не собиралась заканчиваться, но вскоре мне пришлось отойти от безудержного веселья. Честное слово, если бы я знал, что меня будут донимать все подряд, даже не подумал бы вступать в эту гильдию. Ну а что делать с Присциллой, придумал бы и без этого. Связавшись с Настей, я удостоверился, что с малышкой все в порядке. Даже больше, ей очень нравится быть почетной гостью во дворце Элизабет. Она там реально будто в сказке живет. Пышные балы, красивые платья, еда на любой вкус. Судя по заявлениям моей благоверной способности, Присцилле удалось временно запечатать, так что, не к спеху. Пока народ в гильдии был занят пьянкой, я расспросил учителя, и оказалось, что об этом проклятии она слышала, но ничего о ритуале не знает. Тем не менее, она обещала, что скоро в гильдию вернется человек, который может знать больше. Этим же вечером учитель снова меня позвала. На этот раз ей было интересно, собираюсь ли я вступить в какую группу. «Группу?» – удивился я, когда она это упомянула. Где-то рядом со мной Силахи Элины внимательно слушала, о чем мы с ней говорим.